«Маша, Костя», — донеслись до меня восклицания. Сначала я подумал, что малая уже встречалась с этим пареньком на прошлых балах, но интонации удивления в их голосах меня насторожили, и я поспешил подойти. А потом пришло понимание, что парень не просил бы познакомить его с Машей, если бы они уже виделись. И тут еще сестренка изображает снежную королеву и заявляет: «Я не желаю с вами разговаривать». Ну, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Но почему, Маша? В детстве мы всегда ладили. Ё-моё, да это, похоже, какой-то родственник Мишки и Машки. Так, пора вмешиваться. Господа, мадемуазель, что происходит? Это они. Начинает малая и замолкает, не договорив и махнув рукой, а парнишка смотрит на нее, и в глазах его плещется удивление. Точно пацан из наших родственничков. Как и узнали-то ребята друг друга после столь длительной разлуки. А, черт, вот я дурак. По имени и фамилии узнали, их же только что познакомили. Александр Патрушев, к вашим услугам, представляюсь я, глядя в глаза пацану. Константин Вырубов. Константин, вы чем-то обидели Марию? Нет, я лишь хотел спросить, куда они с братом пропали. Так, Константин, Мария, давайте пройдем в соседнюю залу. Не хватало нам еще в присутствии Машкиных поклонников разборки с родственниками вести. Олег, оставь нас, пожалуйста, одних, попросил я недоумевающего брата, и он кивнул. А в соседней зале я начал форменный допрос. Константин, что вы знаете об отъезде Марии и Михаила? Только то, что они с мамой неожиданно уехали неизвестно куда. У-у, как все запущено. Парень, оказывается, не в курсах о захвате наследства, то есть родители детям об этом не рассказывали, и, похоже, даже слухи средь тех же слуг о столь гнусном деле не ходят, иначе дети могли бы краем уха что-нибудь услышать. И что теперь делать? Рассказать ему правду о гадких родителях? Хотя, может, его родители как раз и ни при чем. Мария, вы позволите мне объяснить Константину, куда вы уехали? А, Машуля посмотрела на меня с какой-то затаенной надеждой и решилась. Да, хорошо, тогда идите в бальный зал, оставьте все переживания здесь и ведите себя как обычно. А мы с вами, Константин, пройдем в буфет. Да, а что рассказать, я все пареньку без прикрас поведал, и он был в шоке. Соответственно, кто именно из родственников Марии виноват в трагедии, я не знал, о чем ему и сказал. Парень сразу приободрился, видать, надеется, что уж точно не его родители. Ну, бог рассудит, а я подонков, которые это сотворили, обязательно когда-нибудь найду. На этом мы и расстались. Я лишь предупредил Константина, чтобы он не вздумал на балу к Машке с соболезнованиями лезть, а то дурости у него может хватить. И вообще, пусть сегодня к ней не подходит, будет еще время пообщаться. Адрес нашего проживания я ему сказал, захочет, придет. Глава 11. В салон к баронессе Кошелевой я все-таки на пару часиков заскочил потусоваться, до 4 часов утра, как у нее принято, я в этом светском котле обалдуев вариться не собирался. Так, развлек гостей новой песней и, как обычно, в компании знакомых гвардейцев вместе с Николой стал обсуждать последние новости, дотравить анекдоты. Кстати, анекдоты сейчас не те, что в будущем, это скорее короткие, а иногда и совсем не короткие, рассказы из жизни, представляющие события или действия реальных людей в юмористическом и сатирическом виде. Вот, например, корнет конногвардеец только что рассказал, как прошлым летом в полевом лагере его ротный, уже довольно пожилой человек, решил при парадном построении перед приездом императора принять более моложавый вид и подкрасил свои седые бакенбарды чем-то черным. Но, лето, жара, полки стояли в парадном строю долго, и у него, естественно, потек пот, а с ним и то, чем бакенбарды намазаны. Преданные подчиненные ему на это указали, а строй покидать нельзя. В общем, платки всех офицеров роты после парада были черными. Да, таков современный анекдот, и все над ним смеялись, в том числе и я. Правда, он был не таким кратким, на самом деле корнет его минут 10 рассказывал, представляя все в лицах. Соответственно, мои анекдоты на общем фоне, проверенные временем и сокращенные до нельзя, выглядит нынче весьма выигрышно, поэтому гвардейская молодежь при встрече частенько просит меня рассказать что-нибудь новенькое. Я рассказываю, но стараюсь не вываливать на господ офицеров все и сразу. Если лет на 5 моих познаний в этой области хватит, я уже рад буду. Впрочем, кроме анекдотов господам и мои охотничьи байки нравятся. Так вот, сидим мы уже почти в полной темноте у костра, бла-бла за жизнь под чаек, И тут вылетает из леса заяц-русак. Вы в курсе, что такое мартовский заяц? Это глупая и истеричная тварь, которая в марте башку в кустах теряет напрочь. Выбегает сей безбашенный зверь со всего разгону врезается головой в спину моему псу Мухтару, лежащему рядом. Поверьте, удар был сродни пинку сапогом. Бедолага аж хрюкнул. Мухтар вскочил, смотрит на этого дебила, а тот мгновенно окинул всех нас своим косым глазом, мотнул головой и сразу же обратно в лес скаканул, только его и видели. Мухтар на меня посмотрел и произнес что-то совершенно не собачье, что-то похожее на «а-а-а-а-а». Мол, хозяин, извини, я и сам обалдел от такой наглости. И морда у пса при этом была настолько забавная, уж не знаю, как мы от хохота не умерли 25. Когда все отсмеялись, Никола, попросив извинения у компании, отвел меня в сторону. «Слушай, Алекс, тут такое дело». Он немного замялся, но потом, решившись, продолжил. «Меня, кажется, хотят женить. Ух ты, какая новость. За все мое знакомство с Николой он ни разу не заикался о своей возможной женитьбе. Так тебе кажется или реальные предложения были?» Папа пока молчит, а мама начинает ходить вокруг да около. И фотографии показывает. «Какие фотографии?» «Девиц на выданье из европейских семей. Одну я даже себе оставил. Вот, можешь взглянуть». Никола достал из-за обшлага мундира фотографию и протянул ее мне. «Это принцесса Фредерика Ганноверская», — со вздохом произнес он. «Хаэм, красивая мордашка. Ничего такая красотуля. Только, мне показалось, или она действительно похожа на Александру Иосифовну, твою маман. В этом нет ничего странного. Маман Фредерики, родная сестра моей маман. Они обе были принцессами альтенбургскими. У-у, как вас всех жизнь в Европе породнила-то?» Усмехнувшись, подумал я и продолжил. «Но близкородственные связи, это не есть гуд. С чего ты взял?» Всеблагое провидение внушило мне сию мысль. «Подожди, я с недоумением оторвал взгляд от фотографии. Тебе что, никогда не говорили об опасности частых близкородственных связей? Нет, это просто рахат пипец какой-то. Что? Не, ну реально полный лукум». Пришлось мне просвещать Николу по поводу опасности близкородственных связей и какой вред они могут принести потомству. Даже примеры из жизни европейских монархов привел. Парень удивился и озадачился, а в моей голове мелькнула мысль. Блин, а родители его знают об этой проблеме? Стоп, а в мире вообще об этом сейчас известно? Черт, я как-то и не задумывался над этим ранее. С Софой мы эту тему обсуждали, и не раз, я все, что о генетике помнил, ей рассказал, но о чем ведомо современным медикам, спросить забыл. Вот же ситуевина. Я тут распинаюсь перед Николой, а медики о наследственных проблемах, вероятно, и понятия не имеют. Вою Марина-то будет, когда князь у кого-нибудь из них поинтересуется, что с наследниками может произойти, и при недоумении врачей выскажет все то, что я ему поведал. Пока я размышлял, Никола, горестно вздохнув, пробормотал. А я уже и стихи Фредерики написал. Да, ну-ка, ну-ка, давай прочти. Он вполголоса прочел короткий, жутко корявый стишок и добавил. Это, кстати, ты меня вдохновил своими песнями. Что скажешь? Да, а что тут сказать? Талантом стихосложения Бог его явно обделил. Как бы это помягче пояснить? Я рад, что, мать его Ити, вас все ж таки сподвигнул на стихи. Все так плохо, еще хуже. Лучше будет, если ты никому свое творчество не станешь показывать. Или хотя бы не говори, что на эту фигню вдохновил тебя я, иначе угробишь мой поэтический имидж. Князь от моих слов скривился, и мне пришлось, смягчая свои слова, добавить. Но, сочинять продолжай. Возможно, в результате и родится что-нибудь стоящее. Никола хмыкнул и вновь посмотрел на фотографию Фредерики. Глядя на его задумчивую физиономию, я решил утешить парня. Знаешь, если уж тебе сильно приглянулась эта принцесса, то ты на мои слова о наследственных изменениях можешь не обращать внимания. Видя недоумение в глазах своего друга, я продолжил. Уж одно кровосмешение ваш род выдержит. Но вот вашим детям от этого лучше воздержаться. Князь немного приободрился и спросил. Ну а тебе-то она, вообще, как, понравилась? Только надо ведь и характер ее узнать. Да, согласился Никола. По легким намекам мама полагаю, что летом меня отправит в Европу для знакомства с той, кого выберу. Тогда удачи тебе, смотри не прогадай с выбором. И, ты уверен, что уже готов жениться? Знаешь, Алекс, а я и сам не знаю. Зашибись, это что для тебя, очередное приключение-развлечение? Ты не поверишь, но, с одной стороны, я не хочу ничего менять в своей жизни, а с другой, мне чего-то не хватает. Он посмотрел на меня более внимательно. Вот ты и Путиловский завод были для меня как свежий ветер, промчавшийся по моей судьбе. Так, может, и Фредерика станет своего рода вихрем, который снесет напрочь пустую обыденность и добавит смысла в мою жизнь. Да, парень, совсем тебя бытовуха зажала, и не факт, что Фредерика спасет. Как мне помнится, она тебе и невестой-то не станет. Что да как там у вас будет, мне уже и не вспомнить, но точно знаю, любовных отношений у вас не сложится. Ну что ж, не мне, конечно, давать тебе советы, но постарайся и с принцессами не скромничать, веди себя так, как и с другими дамами, и тогда у вас, возможно, все образуется. Это будет трудно, но я постараюсь, ответил он с усмешкой. Уже прощаясь с баронессой, я получил от нее еще одно приглашение. Александр, вашими предсказаниями о грядущих потрясениях в Европе заинтересовался один из моих знакомых. Не могли бы вы встретиться с ним послезавтра у меня и рассказать все то, что рассказывали мне? Оба-на! Похоже, французская разведка зашевелилась. Ваш знакомый, наверное, стройный брюнет с военной выправкой и лихо закрученными усами? Киса слегка вздрогнула и на мгновение замерла. Неужели я в точку попал? Так, примем к сведению, но не надо баронессу излишне нервировать. Тем более я и сам хотел поведать французам об их шапкозакидательских настроениях в отношении войны с пруссаками. Впрочем, это не важно. Когда к вам подъехать? Приезжайте к обеду. Немного растянуто проговорила киса. «Хорошо, и пусть ваш знакомый захватит карту приграничных областей между Францией и германскими государствами. Я ему подробно расскажу о том, как вижу начало боевых действий». Баронесса какое-то время задумчиво разглядывала меня, а потом ответила. «Я передам вашу просьбу». На этом мы и расстались, но я успел заметить, как неприязненно при нашей беседе с кисой разглядывала меня парочка ее почитателей. Стояли, злобно сверкая глазами, и переговаривались между собой в полголоса. Причем не молодежь, а господа постарше, обоим под 40. Ха, неужели я обзавожусь первыми в Петербурге недоброжелателями, хм, а может и врагами. Только это меня не пугает, я уже решил, что за баронессу стоит побороться. Вам не кажется, что этот молокосос начинает все больше притягивать к себе внимание дам? Вы имеете в виду внимание одной определенной дамы? Да, пожалуй. Полагаю, тут вы правы. Нужно приглядеться к мальчишке, слишком он шустрый. Как мне известно, в столице всего 3 месяца, а уже вхож во многие приличные салоны. И заметьте, никакого знатного рода за ним не стоит. Вероятно, здесь сказываются его приятельские отношения с великим князем Николаем Константиновичем. Тогда каким образом он попал на обед к цесаревичу Александру Александровичу, ведь у них с Николаем Константиновичем отношения напряженные, ну, право, не из-за одних же песен. Да, странная ситуация. Что ж, значит, приглядимся к мальчишке внимательнее. Утро встретило меня очередной поездкой по местам предстоящей славы. Это я так стройплощадки наших заводов и фабрик обзываю. А что, целая вереница разнообразных производств вдоль Финского залива выстроилась. Все рядом, можно быстро осмотреть. Новые корпуса спичечной фабрики, за ними, коксохимические батареи и корпуса химзавода, далее, мартенный дом на Путиловском. Блин, вот дом на меня последнее время конкретно из себя выводит. В Красноярске я думал для ее постройки железобетон использовать, по опыту прошлого будущего. Ага, хрен там. Посчитал, сколько цемент стоит и сколько его потребуется, в итоге долго ругался матом. Почти весь цемент сейчас завозится из-за границы, ну и цена на него, соответственно, будьте нате. Не е, пока свое цементное производство в России не создам, о любых проектах с использованием железобетона придется забыть. Так что домна у нас будет в железном корпусе 26. Насколько помню, их в России еще и в начале 20 века продолжат строить, как и в Европе. Но и железному корпусу домны удалось меня взбесить. Его пришлось заказывать на заводе политики. Черт возьми, Обуховский завод, совладельцем которого Путилов является, нам в этом отказал. А ведь там стараниями Николая Ивановича и шикарный кузнечный молот стоит, в Англии закуплены, и прокатные станы для брони имеются. Но нет, министерские ребята, привлеченные к заводскому управлению, занимаются своими делами, и на нужды каких-то там совладельцев завода они чихать хотели. Вот такое отношение к своим, казалось бы, партнерам. Говорят просто, это заводу невыгодно. Хотя все знают, что больше половины заказов Обуховского завода гражданские, но нет, перестройка производства может быть слишком затратной. Ох, найду того гада, кто нам такой ответ прислал, прибью нафиг. При этом у политики на заводе все нормально, он только радуется новому заказу и не страшится никаких производственных перестроек. Да, долбаные чиновники во все времена хорошо видят только свою выгоду, а государственную порой не замечают. Походил я и по своему, можно сказать, уже родному механическому цеху, а фигли, сил сюда немерено вложено. На маленькие паровики, до 20 лошадиных сил, спрос образовался неожиданно большой, и мы поставили их сборку на поток, а помогло нам здесь то, что в прошлом году правительство ввело пошлину на ввоз паровых машин из-за границы, 30 копеек с пуда, деньги для покупателей немалые. Правда, по мне, так хиловата помощь, могли бы и посущественнее пошлину ввести, но что есть, то есть, и за сделанное правительству спасибо. Количество заказов растет, и у меня начинают возникать сомнения, дойдем ли мы к лету до паровозов. Посмотрел я и на сборку новых револьверов для морского министерства. Блин, как не удешевлял конструкцию, а все равно они пока дороже получаются, чем у других производителей, 24 рубля за единицу при оптовой продаже. Между тем капсюльные пистолеты тульской работы стоят 13 рублей, сестрорецкие капсюльные лучшего сорта обходятся в 21,5, нормальный патронный револьвер бельгийского производства стоит 21 рубль, такой же тульской работы 22,5, но все же качество моих револьверов не идет ни в какое сравнение со всеми остальными. И отделка деталей у меня на высоте, и барабаны к стволам притерты, и мушки на стволы не приляпаны как попало, и рукоятки в руке сидят как влитые. Да, будем надеяться, что с постепенной отладкой всех этапов производства цена пойдет вниз. Та же мартеновская сталь значительно сократит наши расходы. Заглянул я и в Путиловскую больницу. Там сегодня с утра Софья Марковна инспекцию проводит и прием пациентов ведет. Больница у нас маленькая, всего на 10 коек. Впрочем, больше, по сути, и не надо, обычно максимум 5 занято, рабочие, если что, предпочитают дома отлеживаться. Но зато в больнице есть хирургический кабинет, перевязочный пункт и аптека. Вот с аптекой была отдельная песня. Путилову пришлось пробивать ее на самых верхах. Нынче аптечное дело очень выгодно, поэтому чиновники тормозят открытие новых аптек как могут. Разумеется, в ожидании взяток. Между прочим, содержится больница не на деньги завода, а на 2% вычет из жалования каждого мастера, подмастерья и рабочего. Да, я, конечно, все бы по-своему организовал, доведись мне этим заниматься. Повесил бы болезных на заводской бюджет и не стал бы заморачиваться, но Николай Иванович отстроил больницу за полгода до моего появления и порядки установил свои, так что я в их с Софой дела не лезу. Тем более ей в больничных хлопотах жена Путилова, Екатерина Ивановна, помогает. Там реально женщины рулят. Кроме этого, у Софьи Марковны еще одна забота нарисовалась. Дело в том, что Вера Николаевна, мама графа Ростовцева, является попечительницей Александра Мариинского детского приюта. Ну и как тут Софа могла в стороне от детских проблем остаться? Да никак, блин. Попросила Веру Николаевну позволить ей заезжать в приют с проверками, и теперь все приютские детишки обихожены и обласканы мамулей по полной. Ой, боюсь, не надорвалась бы она, ведь под ее присмотром находится еще и наш барачный городок, и местная школа. Также Софья Марковна, как мне кажется, опять в медицину с головой ушла, постоянно с докторами и профессорами от медицины советуется. Из высшей аристократии не только великую княгиню Александру Иосифовну лечит, но уже и парочку княгинь. Одна из них, дама в кружевах, с которой нам довелось еще в Красноярске познакомиться. Кстати, хорошая тетка оказалась, без закидонов и излишнего пафоса, а племяшки у нее так вообще загляденье, и, что согревает мое сердце, я этим девушкам нравлюсь. Они моего возраста, и мне удается иногда пересекаться с ними на балах и в салонах. Не скажу, что готов на какой-нибудь из них жениться, но мысли о познании радости секса вместе с этими красавицами меня не оставляют. Хотя надежда на это очень слабая. Они еще девицы, а добрачные связи нынче у аристократии жуткое табу. Ну, может быть, потом. А вечером заехал Никола и обрадовал меня приглашением на полковой праздник лейб-гвардии конного полка. Он состоится через 5 дней, 25 марта, аккурат в Благовещение Пресвятой Богородицы. От такой новости я непроизвольно вскричал: «Ё-малый, опять, что ли, жжон купить? Не е, увольте. Я и после первого-то раза еле выжил. Можешь не волноваться, жжонка тебе не достанется», — самодовольно ухмыльнулся князь. «Ее другие выпьют, те, кто в отличие от тебя ее ценит. Видишь ли, на официальную церемонию полкового праздника посторонних, тем более гражданских, не приглашают. Слишком много там будет высших военных чинов, даже император приедет. Тогда о чем речь? Молодые офицеры полка приглашают тебя на ночную пирушку, которая состоится после всех церемоний и общих празднований. Ха, ты говоришь так, как будто ночная пьянка без жжонки пройдет легче предыдущей. Да мы одно шампанское пить станем. Ну да, конечно, только я еще не забыл девиз, что мне в прошлый раз озвучили». Я усмехнулся и с пафосом продекламировал: «Конногвардейцы его величества не боятся вин количества. Алекс, ну хватит уже привередничать, как девица на выданье. Конногвардейцы очень просили тебя приехать. Да на кой хрен я им сдался? Они говорят, с тобой значительно веселее. Я тоже так считаю. И, Алекс, тебе, вообще-то, честь оказывают, пойми это. Отказываться в такой ситуации не стоит. Ох, мать моя женщина, как же неохота опять всю ночь гужбанить, ведь следующий день из рабочего графика можно сразу вычеркивать. Но и отказываться, похоже, действительно нельзя. Своим отказом я, скорее всего, оскорблю конногвардейцев, как-никак полковой праздник необычная гулянка. Я, получается, всему полку неуважение выкажу, и в результате все дружеские отношения, которые удалось наработать, развеются в прах. Восстановить их потом будет чрезвычайно трудно». Меж тем Никола продолжил напирать: «Алекс, но тебе же самому, наверное, хочется расслабиться и ненадолго забыть производственные дела». «Ага, я расслабиться хочу, на одной ноге скачу, только сильно нажираться не хочу. Если это единственная проблема, то я с гвардейцами поговорю, чтобы с выпивкой на тебя не наседали». Мы почти минуту бодались взглядами, и я сдался. «Умеешь ты уговаривать, змей-искуситель». Никола искренне обрадовался моему согласию, быстро попрощался и убежал, будто за ним волки гнались. Видать, боялся, что я, взвесив все за и против, в конце концов откажусь. Да, не было печали, принес дружбан бутылку. Ну а утром пришла печаль. Прикольно, но французский приятель баронессы Кошелевой оказался как раз таким, каким я его и описал Кисе: стройным, подтянутым брюнетом с военной выправкой и лихо закрученными усами. Блин, вот надо же было так угадать. Зовут француза Пьер Дюбуа, и он капитан французской армии в отставке. Конечно, ни к какой разведке, по его словам, он отношения не имеет. Просто приехал недавно в Петербург по коммерческим делам, случайно встретил баронессу, с которой познакомился еще в Париже, и за легким разговором с ней узнал о моих странных, по его мнению, прогнозах. Естественно, Пьер не мог пройти мимо такого глубокого непонимания военной и политической обстановки в Европе, поэтому он решил встретиться со мной и непременно переубедить. Я не стал делать вид, что ему поверил. Если уж я начну верить в этакую чушь, сочиненную на скорую руку, то моим предсказаниям в глазах собеседников будет грош цена. Как только речь зашла о якобы коммерческих делах Пьера, я в недоумении поднял брови и оставшееся повествование слушал уже с легкой улыбкой на губах. Он это заметил и, нахмурившись, быстро свернул свой рассказ. Ну а дальше пошла конкретика. Мы с ним все мои прогнозы по полочкам раскладывали, и постепенно Пьер стал преображаться. Если в начале разговора он старался изображать преуспевающего буржуа, то ближе к концу салонный лоск с него слетел, и передо мной предстал истинный разведчик во всей своей красе. Вот ей-богу, один в один штабс-капитан Вяземский, когда вопросы задает. И у графа Ростовцева, кстати, такой же взгляд иногда бывает. Француз пытался найти контрдоводы, ведь, по сути, мои выводы не бесспорны, к любому можно придраться. Но Пьер оказался умным, и чем больше он задумывался, тем больше мрачнел. Каждый из моих доводов по отдельности не выглядит слишком страшно, но их совокупность пугает и грозит огромными неприятностями. Да, господа французы, вам в вашей консерватории следует что-то подправить, и побыстрее. А почему в своих умозаключениях вы не рассматриваете действия возможных союзников Франции? Потому что союзников у Франции не будет. Австрия хотела бы взять реванш за 66-й год, и война Пруссии с Францией, Прекрасный повод для этого. Она для реванша пока не готова. Кроме этого, Россия не простила ей предательство в Крымскую войну и вполне может напасть. Италия, о чем вы? Французский гарнизон до сих пор стоит в Риме и уходить оттуда не собирается. Это препятствует окончательному объединению Италии и жутко раздражает итальянцев. Однако, по-моему, главным сдерживающим фактором для возможных союзников Франции будет то, что, как я уже говорил, она потерпит поражение в первых же боях. Пьер покивал, обдумывая мой ответ, и задал, наверное, наиболее волнующий его вопрос. Каким вы видите завершение войны? Капитуляция Франции, революция в Париже, подавленная пруссаками, падение императорской династии, огромная контрибуция и объединение Германии. От моего ответа Пьер аж зубами скрипнул, а киса окаменела. Но надо отдать им должное. Мой шокирующий прогноз последствий войны они восприняли стоически и быстро взяли себя в руки. Никто не стал мне возражать или как-нибудь высказывать свое мнение, просто пару минут помолчали, переваривая услышанное. Напоследок поговорили еще и о боевых действиях сторон. Между прочим, карту пограничных районов Пьер так и не принес, посчитал это излишним. Пришлось объяснять словесно, хотя ход войны господина Дюбуа почти не интересовал. Да, а зря. Когда уже расставили все точки над «и», возникла неловкая пауза с краткими переглядываниями Пьера и баронессы, и я понял, что первым уходить придется мне. Видать, у них есть еще что обсудить, и мое присутствие при этом нежелательно. Ну, я не шибко гордый, встал и попрощался. Екатерина, кто он вообще такой? Молодой заводчик и золотодобытчик. В Петербург прибыл из Сибири. А где он получил военное образование? Насколько знаю, его обучал отец. Никаких военных заведений он не заканчивал. Вот как, все это очень странно. Его французский хорошо поставлен, но при произношении некоторых специфических военных терминов заметен легкий акцент. Он умен, прекрасно образован, а его познания в военном деле, если учесть юный возраст, просто поражают. У меня создалось впечатление, что разговариваю с одним из офицеров вашего генерального штаба. Его приятель, великий князь Николай Константинович, учится в Академии Генерального штаба, а приемный отец, полковник гвардии, по моим сведениям, имеет отношение к разведке. Хм, тогда возникает вопрос, а свои ли мысли Александр мне высказывал? Может, это мысли его приемного отца или того, кто стоит за ним? Нет, первым о войне и падении Франции начал говорить все же Александр. Что ж, это стоит обдумать. Прости, Пьер, неужели возможно то, о чем рассказал Александр? Не знаю, Екатерина, не знаю. Вечером, после музыкальных занятий, когда мы с Машулей сидели у бабули и пили чай, в гости к Вере Николаевне заглянула Александра Александровна, тетя графа Ростовцева. Мы всей компанией мило побеседовали, а потом Александра Александровна пригласила меня к себе на разговор, ее квартира в этом же доме находится. Заинтриговала, блин, мы с сестренкой у бабули каждую неделю музицируем. А такое неожиданное приглашение последовало в первый раз. Александр, сегодня ко мне приходил владелец медного завода и рудников в Питкяранте, это на севере Ладоги, и предложил их выкупить. Но мне, как ты знаешь, эти заботы ни к чему, хватает своего завода, и я вспомнил о тебе. Не желаешь ли заняться собственным производством меди? Оба-на, интересное предложение. Александра Александровна владеет медным заводом, и я у нее медь уже месяц как покупаю, причем довольно дешево, но, к сожалению, меди той она мне может продать не так много. Есть у нее и другие покупатели, с которыми она связана договорными обязательствами. Поэтому я начал подумывать о закупках меди на рынке, но приобретение собственного завода в сложившейся ситуации было бы лучшим вариантом. А питкяранские медные рудники весьма перспективны, их будут долго и нещадно выгребать и лишь в конце века забросит. Но кроме меди там и железные руды имеются в немалых количествах, и неплохие кстати. Я помню, их разработка продолжится чуть ли не до Великой Отечественной войны. Путиловскому заводу эти руды очень пригодились бы. А недалеко, и тоже на побережье Ладоги, расположен еще и Велимякский рудник с железной рудой, который пока никто не разрабатывает. Да. Так и напрашивается Северное Приладожье на создание рудодобывающего концерна. Эх, а я когда-то с друзьями бывал в тех местах в турпоходе и заброшенные питкяранские рудники, залитые водой, видел своими глазами. Мы там в одном месте полудрагоценные камни, гранаты, нашли, целую россыпь. Господи, как же давно это было. Александр, так что ты скажешь? А, блин, кажется, я слишком задумался. Пожалуй, я куплю этот завод, если цена понравится. Я так и предполагала. Владелец, купец Ефриант, как понимаю, он финн, просит 25 тысяч серебром, и это неплохая цена. Лет 20 назад завод с рудниками продавался за 150 тысяч. И отчего же произошло такое падение стоимости? Завод горел, и его нормальную работу хозяева до сих пор наладить не могут. Даже с рудников большую часть рабочих уволили. Что ж, я к сделке готов. Хорошо, я назначила встречу купцу на завтра, в полдень, к этому времени подъезжай и ты. Договорились. Честно говоря, даже не знаю, правильно поступил, согласившись на покупку, или нет. Питкеран-то довольно далеко находится, на санях туда дня три тащиться. Но в ближайшее время я поехать не смогу, а потом начнется распутиться, и дорога займет уже четверо суток только в одну сторону. Опять же, сколько в Питкеранте с делами разбираться придется, одному богу ведомо. То есть минимум полмесяца у меня эта поездка отнимет. Вот черт, так, а если поступить проще? Пусть завод и рудники до лета работают в своем обычном режиме, а как очистится Ладога от льдов, я в Питкеранту на пароходе прибуду. А что, вполне приемлемый вариант. Однако лучше будет обсудить это все с купцом-владельцем. Сделка купли-продажи медного завода прошла буднично. Купец Ефриант, а точнее, Ефриаут, оказался крепким, коренастым мужиком, неплохо говорящим по-русски, хотя и с заметным акцентом. Продать завод он решил из-за отсутствия средств на развитие, да и не знал он, что дальше делать. Работа по-старому особого дохода не приносила, а по-новому, это ж надо инженеров нанимать и все перестраивать. Договорились мы с ним о процедуре передачи завода поздней весной, а пока он наймет рабочих и запустит добычу руды вновь. Она месяц назад была приостановлена из-за нехватки средств на зарплату. В общем, подъеду я на завод, как лед на Ладоге сойдет, и все досконально изучу, а после уж думать буду, что мне с новым приобретением делать. 25 реальная история, присланная читателем Фаристдок, прим автора. 26 в нашей реальной истории Путилов за весну построил малую доменную печь для выплавки зеркального чугуна, образцы которого были выставлены на Всероссийской мануфактурной выставке в 1870 году. Глава 12. В субботу, перед обедом, мы веселой компанией прошлись по кафешкам на Невском. Мы, это я с Машулей, Вяземский со Светланой и Никола, как обычно, наелись сладостей, напились кто чая, кто кофе. Затем заглянули в любимые кондитерские магазины в поисках новых произведений кулинарного искусства, а после, довольные проведенным временем, отправились домой к графу Ростовцеву. Ввалились в квартиру гурьбой, с шутками и смехом, и неожиданно окунулись в атмосферу весьма непростых переговоров. К нам пожаловали родственники Машки и Мишки, а точнее, их родная тетя со своими детьми. Разумеется, до нашего прихода Софья Марковна и Ростовцев уже провели с ней предварительную беседу, и, как я понял, впечатление о себе тетя оставила положительное. Софа, встретившая нас в коридоре, сразу на это намекнула и попросила Николу, Вяземского и Светлану посидеть пока в комнате девушек, а вот Машу она повела на разговор. Я решил последовать за ними. Ну а что, я ведь тоже являюсь членом будущей графской семьи и хочу услышать, что названной сестренке тетка скажет, тем более конкретно мне Софа уйти не предлагала. В гостиной кроме графа Ростовцева сидела привлекательная женщина лет 40-45, очень, знаете ли, симпатичная тетушка, а рядом с ней два паренька, и один из них, знакомый мне Константин Вырубов, двоюродный брат Маши, с которым довелось пообщаться на последнем детском балу. Теперь понятно, от кого информация о сестренке к родственничкам просочилась. Тетя при появлении племянницы встала, ее дети поднялись вслед за ней, и все они замерли, напряженно рассматривая Машулю, а она, увидев нежданных гостей, остановилась, сделав всего два шага в гостиную, и через пару секунд полувопросительно произнесла: «Валентина Григорьевна», на что тетя, резко выдохнув, сделала несколько быстрых шагов навстречу Маше, обхватила ее лицо руками и зашептала: «Деточка, бедная, как же такое случилось-то?» Сестренка сначала стояла, опустив руки, и ни на что не реагировала, но потом обняла тетю и, уткнувшись ей в грудь, заплакала. Минуты не прошло, как плач перешел в рыдание. Валентина Григорьевна продолжала еще что-то шептать и гладить Машулю по голове, и при этом по лицу ее тоже текли слезы, но рыдание ей остановить не удавалось. «Ох, блин», — прорвала сестренку. До этого она всех родственников отца врагами считала, а сейчас, получается, признала тетю. Блин, а мне и не утешить ее. Стою, как дурак, и не знаю, что делать. В такой неловкой ситуации первой сориентировалась Софа. Чтобы дать тете с племянницей пообщаться наедине, попросила меня отвезти Машиных двоюродных братьев к себе в комнату и занять их беседой, что я и сделал. Уже там я познакомился со вторым из братьев Мишки и Машки, 12-летним Егором. Постепенно мы разговорились, и я узнал, как они у нас в гостях очутились. Да, Константин не смог не рассказать матери о встрече с внезапно пропавшей когда-то двоюродной сестренкой. Не умолчал он и о причинах ее пропажи, поведанных мною. Для Валентины Григорьевны рассказ сына об изгнании близкими родственниками жены и детей ее почившего родного брата, Владимира Повойского, оказался чудовищной неожиданностью. Особенно ее поразило, что муж, умерший 2 года назад, мог принимать в этом безобразии непосредственное участие. Повезло козлу, не успел я до него добраться. Ранее она полагала, что мать Машки и Мишки продала имущество, оставшееся от мужа, и, купив где-то в деревенской глуши имение, уехала туда, почти никому о том не сообщив, и разорвала все связи. Так ее муж сказал, сама же она на момент изгнания семьи брата, беременная 3-м ребенком, в тяжелом состоянии лежала. Естественно, Валентине Григорьевне захотелось убедиться в правдивости этого неприятного известия, и она отправилась к проживающим в Петербурге родственникам за разъяснениями. Вот там в тяжелой беседе с одним из братьев мужа все изложенное ей сыном и подтвердилось. Имущество ее брата было поделено между 3 семьями. Родовой особняк Повойских и помещичья усадьба достались ее семейству, а торговые предприятия разделили меж собой остальные. После уж Софа пояснила мне, что муж Валентины Григорьевны заявил жене о честной покупке особняка и усадьбы, а на самом деле переход имущественных прав был оформлен подложно, с помощью продажного поверенного Машкиного отца. Ловко и быстро главы 3 семейств свою грязную аферу провернули, об ограблении родственников никто из окружающих и не догадывался. До нашего появления, да, такая вот Петрушка. Мне, черт возьми, и не представить, как женщина, 9 лет состояв в браке с дворянином, могла по воле родственников покорно сесть в телегу и уехать, ничего не испросив для себя и своих детей. Это ж какой забитой и затюканной надо быть. К чести Валентины Григорьевны надо сказать, что она, все это выяснив, сразу же поехала к Маше с извинениями. Ну а когда я разговаривал с ее сыновьями, тетя, вволю наплакавшись вместе с племянницей, в присутствии Софьи Марковны и графа Ростовцева объявила об отказе от родового особняка Повойских в пользу Маши. При этом добавила, была бы здесь Машина мать, она, конечно, отдала бы особняк ей, а так придется Машуле самой с матерью разбираться, да и с братом Мишкой тоже. Единственно, Валентина Григорьевна просила дать ей время на переезд. Они как раз в особняке Повойских сейчас живут, но летом, когда освободится другое их жилье, семейство у них отнюдь не бедное, они и особняк покинут. А вот про усадьбу Повойских нужно забыть, она давно продана, но деньги, вырученные за нее, Валентина Григорьевна готова отдать Машуле. Честно говоря, я от такой новости был в шоке, впрочем, как и сестренка, а узнав размер особнячка, двухэтажный домик, аж 25 комнат, вообще обалдел. Валентина Григорьевна, можно сказать, святой человек по нынешним временам. Ой, да о чем я говорю, по любым временам святой, а если учесть еще 54 тысячи рублей, что она за усадьбу собирается отдать, то святой в квадрате. Ха, а Машка, получается, теперь, как и я, обеспеченный столичный домовладелец. Причем завидная невеста, с богатым приданым, и, что греет мою грудную жабу, мне для этого ничего предпринимать не пришлось. Хм, но встает вопрос, сообщать ли ее матери о частичном возврате имущества, оно ж вроде семейное. Ай, ладно, потом разберемся, в следующем году в Красноярск приедем и со старшим братиком все обсудим. Кстати, Валентина Григорьевна предлагала племяннице усыновление и совместное проживание, но Машуля, к радости Ростовцева и Софы, отказалась. Да уж, я вот только не пойму, чего они боялись, лучше, чем наша семейка, точнее, уже клан, ей нигде не найти. Меж тем встречаться с родственниками сестренка не прочь даже довольно будет, если мы станем ходить друг к другу в гости. Хотя это, конечно, касается не всех родственников. Еще 2 семейства, что участвовали в разграблении имущества Владимира Повойского, а Маши и знать не желают и, соответственно, отдавать ей ворованное не собираются. Ну, с этими господами я еще пообщаюсь, и с продажным поверенным отца, разумеется, тоже. Ох, как мне хочется пощупать этих богатеньких буратин за жирные бочки. При расставании Валентина Григорьевна пригласила наше семейство отобедать завтра у них, и мы приглашение приняли. Надо налаживать контакты. Судя по поведению Софы, да и по моим собственным впечатлениям, тетя у Машки человек неплохой. И да, в воскресенье у Валентины Григорьевны мы посидели прекрасно, познакомились с ее третьим ребенком, Валентиной, очаровательной девочкой 7 лет, очень тихой и постоянно стесняющейся. Пообедали общей компанией, в шикарной гостиной за огромным столом, за которым поместились и взрослые, и дети. Затем я и Машуля развлекали народ пением, а после сестренка, спросив у хозяев разрешения, потащила меня на осмотр особняка. Это же дом, где прошло детство Мишки и Машки, вот она и старалась показать мне, как и где мы жили, я ж как бы у Софы на фазенде во время болезни все забыл. Прошлись по всем помещениям, и стало понятно, что малая многое помнит об отчим доме, а я был неправ, считая иначе. Мне показали и наши детские комнаты, и места, где мы иногда прятались от няньки и родителей. Ух, здоровый домик, 1200 потянет, не меньше, но сдать его в аренду будет трудно. В отличие от Патрушевской четырехэтажки, это не многоквартирный доходный дом, это особняк, то есть как бы маленький дворец. Он сдается целиком, а не поквартирно. Однако сдавать его придется, никто из нашей тесной компании сюда перебираться не желает, даже Машка. У Ростовцева в квартире уютнее. Да, там не устроить больших сборищ, ну так нам оно и не надо, для этого хватает квартир друзей, родственников и знакомых. Ломая голову над проблемой сдачи особняка, я в конце концов додумался до того, что его можно сдать самой Валентине Григорьевне. На этом этапе размышлений моя совесть сказала моей наглости: «Все, хорош, подруга, тормози», и ход моих мыслей сменил направление. А куда Машкина тетя собирается переезжать? Не лучше ли будет нам то жилье оприходовать? Хм, идея интересная, но нужно все тщательно разузнать и не торопясь обмозговать, да лето время еще есть. И снова навалилась работа, занимая все мысли, и опять встал вопрос, где взять деньги на развитие путиловских заводов. Да, тяжелая промышленность во все времена являлась для тех, кто начинал ею заниматься, делом весьма затратным. Это потом она вернет все старицей, а сперва будь добр насытить ее деньгами по полной. Никола свою долю в заводскую кассу уже внес, и пока дефицита налички не наблюдается, но необходимо думать о будущем, нам еще строить и строить. Вот на последнем совещании этой теме и было посвящено основное время. Присутствовали я, Путилов и директор Путиловского завода Федор Егорович Петров. Очередное предложение озвучил я. Господа, предлагаю часть зарплаты рабочих начать выдавать расписками, которые они станут использовать в столовых и продуктовых магазинах. Это уменьшит оборот реальных денег внутри завода. Федор Егорович рассмеялся, и его поддержал Николай Иванович. Александр, это порочная практика. Вы по молодости не знаете, но по этому пути пытались идти многие заводчики, и всегда их ждали неудачи. Не желают рабочие получать расписки, им деньги подавай. Некоторые заводчики навязывали расписки в обязательном порядке, но это приводило к оттоку квалифицированных рабочих. Впрочем, говорить сейчас о расписках смысла нет. Правительство запретило хождение заводских валют. По его мнению, они подрывают денежную политику государства. Так то валют, а если это будут, скажем, талоны на питание, какая же они валюта? Нет, они всего лишь расписки для столовой и продуктового магазина. Путилов махнул рукой. Правительство этим обмануть можно, но не рабочих. Они прекрасно понимают, что за бумажки, выданные заводской конторой, они смогут купить товар только на заводе, и то дорого. Николай Иванович, как раз в этом и заключается ошибка всех заводчиков. Простите, какая ошибка? Продавать в своих лавках дорого. То есть, блин, народ не понимает простых вещей. То и есть. Если рабочий будет знать, что в столовой за талоны он купит еду на 2 или даже на 5% дешевле, то сразу сообразит. Лучше брать в конторе талоны. Да, в истории Российской империи, наверное, нет ни одного частного завода, где не применялись бы расписки, но жадность хозяев постоянно губила хорошие начинания. Цены в заводских лавках непременно начинали расти. Это ж так удобно. Закупаешь еду за одну цену, а продаешь с каждым разом все дороже и дороже. Прибыль, конечно, прет, однако это ошибочная практика. Николай Иванович и Федор Егорович переглянулись и задумались. Вот неужели никто из них раньше не размышлял на эту тему, что это, зашоренность мышления или стереотипное поведение заводчиков? Ведь умные же люди могли бы догадаться. Первым отмер Путилов. «Александр, я видел цены в столовой вашего городка, они довольно низкие. Как я знаю, уже многие из основного производства, Путилов так рельсопрокатные цеха называет, к вам на обед ходит. Это что же, вы заманивали народ и теперь собираетесь поднять цены? Нет, поднимать цены незачем. Наши девушки во главе с Софьей Марковной изучили рынок, нашли оптимальных поставщиков продуктов, заключили с ними долгосрочные контракты, просчитали стоимость блюд и продуктовых товаров, и отныне цены, что в столовой, что в продуктовой лавке, вряд ли будут расти. Фух, тогда прошу простить меня покорно. Я подумал, что вы так нажиться за счет рабочих возжелали». Я усмехнулся и кивнул, принимая извинения, а Николай Иванович продолжил. «Выходит, талоны вы станете ценить дороже денег, вот именно. Ага, ага. Получается, вы у рабочих как бы кредит берете, но кредит не длительный, ведь они все талоны в магазине сразу спустят. Да, можно сказать, кредит. Только не забывайте, питаются рабочие в столовой постоянно. Со временем придет понимание, что талоны выгодны, и доля их во внутризаводском обороте начнет возрастать. А стало быть, доля реальных денег начнет уменьшаться. Да, это интересно». В конце совещания и Николай Иванович, и Федор Егорович пришли к выводу, что талонную систему, представленную мною, следует опробовать. Ну и, естественно, разбираться с ней придется мне. Инициатива, как всегда, наказует инициатора. Ой, да меня этим не напугать, сам хочу все проконтролировать, уж больно хорошие перспективы у этого дела. На работе столовая и не так давно открытых продуктовых лавок я около 20% прибыли с оборота имею. Да-да, ни столовая, ни лавки к обществу путиловских заводов не относятся, поскольку построены и функционируют на мои личные сбережения, и я намерен расширять, ХМ, свою продуктовую экспансию. На этой неделе столовую на заводе «Аркадия» откроем, продуктовая лавка там уже месяц работает. Летом я поставил себе цель подсобные хозяйства завести, свинарники, коровники, колбасные цеха и огороды, и все рядышком с Путиловским, чтобы с транспортом особо не заморачиваться. А то сейчас пацанам в заводское училище молоко через весь город приходится возить, аж с Охты. Большинство проживающих там чухонцев занимаются разведением и содержанием дойных коров, а в южных пригородах таких хозяйств почти нет. Кроме снижения стоимости продуктов, собственные подсобные хозяйства позволят и качество повысить. Блин, с качеством продуктов в столице и пригородах полный швах. Даже дорогие магазины не дают 100% гарантию, что ты не будешь маяться животом. Софа полтора месяца назад провела исследование состава продуктов и цен на них в Петербурге и его окрестностях, и мы в результате тихонько офигели. Цены в пригороде поразительно высоки. Так, сахарная голова в центре города стоит 16 копеек, а в лавках на Шлиссельбургском тракте – 21, на Петерговском – 20. Масло коровье свежайшее в городе стоит 31 копейку за фунт, оно же – подпорченное, в шлиссельбургских лавках, 38 копеек за фунт и так далее. Да вообще, в пригороде нормальное коровье масло и не найти, в лавках оно продается или уже прогорклое, или смешанное с салом. Говядина практически вся откровенно хреновая, зачастую подгнившая, наверное, из города весь залежалый товар в пригород везут. Соленая рыба тоже редко бывает качественной, особенно треска. Но низкооплачиваемые рабочие в целях экономии такую говядину и такую рыбу покупают, отсюда постоянные кишечные расстройства и другие заболевания. Впрочем, даже если сидеть лишь на хлебе и воде, риск серьезно подорвать здоровье сейчас огромен. Не все идут за хлебушком в образцовую булочную того же Филиппова, многие покупают батоны и буханки в лавках по соседству, а в них ловчилы пекари муку подешевле стараются закупить, то есть испорченную. Хлеб из нее не бывает равномерно пористым, он тяжелее и темнее. Для маскировки к муке добавляют сернокислую медь, квасцы, известковую воду и прочую гадость, вроде той же светлой дорожной пыли. А чтобы усилить поднятие теста, подмешивают соду и соляную кислоту, а то и фосфорнокислый натр. И популярные у питерцев макароны частенько делают из некачественной муки, а вместо яиц кладут шафран. Кофе и чай тоже лучше покупать в известных магазинах. Казалось бы, завзятого кофемана не обманешь, но вот поди же ты, даже несмотря на обилие магазинов колониальных товаров, натуральный кофе при всей его дороговизне купить сложно. Множество имеющихся в продаже сортов молотого кофе и даже кофе в бобах представляют собой наглую подделку. Еще в Сибири один сосланный бедолага рассказывал мне, что и в Петербурге, и в Москве существуют целые артели бродяг, которые в ужасающих антисанитарных условиях лепят зерна кофе вручную из пшеничного, ячменного, бобового или кукурузного теста, обжаренного в патоке. И со сладостями надо быть осторожным, особенно с разнообразными леденцами. Для дешевых изделий чаще всего используют искусственные красители, причем, бывают, ядовитые. Таковы, например, зеленые краски из яри медянки, французской и швейнфуртской зелени, содержащие мышьяк, красные, из киновари и сурика, белые, из свинцовых и цинковых белил, синие, из минеральной и королевской лазури, желтые, из свинцового глета, аурипигмента, гумми гута и пикриновой кислоты 28. Ужас, короче, что деется. Не осознают некоторые производители всю чудовищность того, что они творят, а если и осознают, то прибыль закрывает им глаза на всякие мелочи типа здоровья и жизни своих соотечественников. Полицейская хроника доносит, не только расстройствами желудка дело заканчивается, иногда целые семьи вымирают без видимых причин, просто скушали они что-то не то за семейным обедом или ужином, и, к сожалению, эти смерти современной полицией должным образом не расследуются. Так что после предоставленной Софой информации мы теперь ходим закупать продукты только в проверенные магазины, ну и кафе посещаем лишь те, в которых уверены. В этих шизанутых условиях создание собственной продуктовой базы для завода – дело архинужное и архиважное. За пару лет разовьемся, а там, глядишь, и сеть быстрого питания в Питере откроем. Потребность в блинных и бутербродных очень велика, и эту нишу следует занимать как можно скорее. Ночная пирушка в честь полкового праздника Лейб-гвардии конного полка прошла для меня не столь напряжно, как день рождения Николы. Не знаю уж, отсутствие жжёнки так сказалось или организм стал адаптироваться к обилию шампанского, выпиваемого на разных гулянках и балах, но и ночь пролетела легко, и встал я на следующее утро, точнее, в полдень, без головной боли. Кстати, и из конногвардейцев на празднике никто не колобродил и не засыпал за столом. В общем, посидели мы, к удовольствию всех, бодро и весело или, как сейчас говорят, чинно и благородно, а разошлись лишь в 5:00 утра. Судя по разговорам, я становлюсь для конногвардейцев своим парнем. Никто уже не лезет ко мне с мутными заходами за жизнь и прощупыванием подноготной, а также забыты гвардейцами приемы панибратства. Пошло адекватное общение, чего я и добивался. Правда, один корнет попытался позвать меня на именины сестры, чтобы я там спел, но он уже хорошенький к тому моменту был и на мой встречный, навеянный внезапно налетевшим вдохновением пьяненький вопрос, насколько пышен там ковер, где музе он моей позволит преклонить колени. После минутных размышлений смог ответить только: договоримся. Ха, и тут же свалил. И мне теперь остается гадать, когда у его сестры именины и как мы вообще договоримся. А вот Никола меня порадовал. Похоже, соображать начинает парень, где и что говорить. По дороге к дому он рассказал мне о недавней встрече с двоюродным братом цесаревичем Александром Александровичем. «Алекс, ты не представляешь, как прикольно выглядел наш обмен любезностями. О, блин, все больше слов из той жизни переходит благодаря мне в эту. Вот слово «прикольно» употребляют уже многие из тех, с кем я общался. А что, удачное слово. Иногда что-то выглядит незабавно, незанятно, а именно прикольно. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Я маман в театральный буфет проводил, возвращаюсь в ложу, а навстречу мне бульдожка идет, под руку со своей женушкой. Ха, бульдожкой в семейном кругу Романовых привыкли наследника престола Александра Александровича называть. И это прозвище дано ему за некоторую упертость в общении. Посмотрел он на меня с ехицей и говорит: «Здравствуй, мальтке», и мне так захотелось ему в морду дать или обозвать как-нибудь, но вспомнил твое высказывание о том, что надо любые слова противников во благо себе обращать, улыбнулся и отвечаю: «Спасибо за комплимент, но до мальтки я пока не дорос 29. Хо, ты бы видел, какие глаза у бульдожки стали. Ао, не ожидал он такого ответа. Ох, не ожидал. «Ну вот», — вскричал я, — «оказывается, даже ты можешь быть адекватным, когда думать начинаешь». На что Никола, коротко хохотнув, ответил: «Не завидуй», а я возмутился: «Но-но, нечего тут против меня мои же отговорки использовать, а на них не написано, что они твои». «Да, но это тоже моя отговорка». Никола рассмеялся, и я подхватил его смех. Так, веселясь и подкалывая друг друга, мы и подъехали к дому графа Ростовцева. А 1 апреля мы весь день праздновали день варенья Машули. Да-да, начали еще в полдень на Путиловском, в столовой барачного городка. Присутствовали красноярцы и кое-кто из питерской пионерской молодежи, с кем сестренка успела подружиться. Часа два мы просидели с ребятами, поедая разнообразные вкусности, приготовленные поварами, и распевая песни, а потом рванули в город, к бабушке под крыло, на совместное чаепитие в ее апартаментах. Кроме клана Ростовцевых была тетя Машули Валентина Григорьевна со своими детьми, были Путиловы, мои двоюродные братья и, естественно, Никола, куда ж без него. И подарков Машке они надарили: «У-у-у, хоть телегу заказывай, чтобы все домой перевезти». Ей и шубейку подарили, и сапожки, и кучу мелких домашних вещей. Я кулон золотой подарил на цепочке, а Софа с Ростовцевым, шикарное бальное платье, будет теперь у Машки в чем плясать. Все же детские бальные платья на 5-6 балов рассчитаны, как раз до лета мало и хватит, а летом любые балы чрезвычайно редки, наше дворянство или в Европе летнее время проводит, или по усадьбам и дачам разъезжается. Мы напились песен и по отдельности, и хором, а потом потанцевали в волю, для этого бабуля специально топера 30 пригласила. И так мы разгулялись, что закончили празднование Машкиного дня рождения в полночь. Все остались довольны, а уж какая малая довольная была, не передать словами. Прям цвела и благоухала. Да, растет сестренка, уже 13 лет, и ее интересы растут соизмеримо. Сегодня ей интересны английский язык и химия, но не успеем оглянуться, как и мальчики станут столь же интересны. Женихи косяками пойдут. А что, она умница, красавица, причем с неплохим приданым. Такая девица даже среди питерских дворян на расхват пойдет, хотя характер у нее, конечно, не сахар. Боюсь, намается с ней муж первое время, пока не пообвыкнет. Ну так, не все мужу масленица. А вслед за днем рождения Машули пошли свадьбы, и первые отпраздновали свадьбу Вяземского и Светланы. А о, как вымотала нас всех психологически подготовка к этому действу, не передать словами. Блин, все на ушах стояли. Вот, казалось бы, какое дело Ростовцевым до свадьбы малознакомых клану людей, но нет, все, кто хоть немного пообщался с Вяземским и Светой, старались поучаствовать в их свадебных приготовлениях. Родители Вяземского смотрели на все это удивленными глазами и молча офигевали. Кстати, сейчас оказывается у дворян тоже принято устраивать мальчишники и девичники. Светлану накануне девичника девушки клана Ростовцевых, ну и Машуля вместе с ними, повели в баню, а после, насколько я понял, на квартире Александры Александровны они пели свадебные песни, пили, ели и плясали. Мальчишник Вяземского проходил более сдержанно. Жених пригласил своих друзей, меня в том числе, и мы под шампусик вели чинные разговоры в чисто мужской компании. Блин, даже стриптизерок не заказывали. Но все когда-нибудь заканчивается, и вот, венчается раб Божий Петр с рабой Божией Аксиньей. Ну и дальше в том же духе. Почему Вяземский с какой-то Аксиньей венчается? А потому, что это крестильное имя Светланы, данное ей при рождении. Дело в том, что такого имени, как Светлана, сейчас, можно сказать, не существует. Ее так назвал отец, придя со службы. Не понравилось ему, каким именем попы его дочку нарекли. В детстве его злобная тетка Аксинья била по любому поводу, вот и дал он своей дочке имя последнего корабля, на котором служил, фрегата Светлана. Да, случается и такое, была девочка до 10 лет для всех Аксиньей, а потом Светланой стала. И не дай бог кто ее церковным именем назовет, а о, ремень у папы широкий, кулак тяжелый. Фигли, он боцманом служил, а в российском императорском флоте у боцманов кулак как минимум с пивную кружку. За 6 лет он отучил всех Светлану Аксиньей звать, ну разве что попам такое дозволялось. Только за год до нашего появления в Красноярске сгинул этот незаурядный мужик на ангаре, и никто до сих пор не знает, как это произошло. Да, 15 лет на флоте, 3 награды и 2 поощрительных отпуска домой на временную побывку, а умер непонятно где на Сибирской реке. Не успели отзвучать свадебные тосты в честь нового семейства Вяземских, как свадебный маховик закрутился по новой. Мне даже показалось, что подготовка к свадьбе Вяземских была всего лишь репетицией основного действа. Как-то быстрее забегали все причастные к предстоящему бракосочетанию Софьи Марковны с Михаилом Яковлевичем Ростовцевым. Ну еще бы, у них церемония рангом повыше будет, как-никак второй человек в империи с женой их поздравлять придут. И это заметил я, человек, большую часть времени пропадающий на строящихся заводах и фабриках. Что уж остальным домочадцам видится, я и представлять не хочу. Хотя Машке все нравится, она как будто в своем родном водоеме плещется. Везде сует свой нос, раздает комментарии, советы и рекомендации. И что удивительно, многие к ее рекомендациям прислушиваются. Где какой бантик прикрепить, а вот здесь, может быть, не дамас использовать, а репс или муарантик 31.